Глава 17. Вадим. «Эй, этот когда очухается?» Слышу, будто сквозь сон. Все тело ломит, голова раскалывается от боли, а перед глазами полная темнота. Осознаю, что даже не могу их открыть. Последнее, что помню, как ждал Женю у офиса. Несмотря на ее слова о том, что она остается, решил, что дождусь, и домой мы пойдем вместе. Дождался, блин. «Слышь, вставай!» За громким приказом следует удар ногой по ребрам, от которого я скручиваюсь пополам и открываю глаза. «Подъем!» Какой-то мужик хватает меня за плечи, вынуждая сесть и опереться на стену. «Ну вот, очнулся!» «Отлично, скоро девку привезут, и хозяин приедет». «Ты как, оклемался?» Я сплевываю кровь на полу сразу, как из моего рта вытаскивают кляп. «Оклемался, сука!» Зло рычу я. «Какого хрена вам нужно?» Я не планирую строить из себя Рэмбо, но и молча сидеть и ждать, когда приедет их хозяин, не хочу. А еще меня волнует сообщение о том, что привезут девку. Я зол на Олю, но не хочу ей такой участи. О том, что это может быть Женя, я даже думать не буду, потому что она последняя, кто все это заслужил. «Ты чё-то слишком борзый», — говорит парень лет 25. «Но тебя приказано не трогать до приезда хозяина». «А он кто?» «Твой хороший знакомый», — гогочит мужик, который до этого заехал мне по ребрам. «Вы плохо исполняете свою работу». Выплевываю я, и он срывается с места. «Тише, седой, тише, оставь. Приказано не трогать». Я ухмыляюсь и сплевываю кровь еще раз. Им приказано не трогать, но я не уверен, что вот этот седой не заедет мне по роже еще раз, как только паренек окажется за дверью. Этого не происходит, потому что минут через 20 они оба выходят, а я остаюсь один. Пытаюсь осмотреться и понимаю, что нахожусь в каком-то подвале. Минут через 20 дверь снова открывается, и в комнату буквально заталкивают девушку. Я молниеносно угадываю в ней Олю и стискиваю зубы, но продолжаю сидеть на месте. За какие-то минуты нас усаживают на стулья и крепко привязывают. И только после этого в комнату входит тот, кого я меньше всего ожидаю увидеть — Березовский. Я как-то вскользь понимаю, что память вернулась, но это сейчас не главное. У меня слишком много вопросов. И очень мало ответов. «Вижу, Вадюша, ты меня вспомнил», — улыбается Олег. «Я сразу этой дебилке сказал, что тебя двинуть хорошенько нужно, а она тебя таблеточками кормила». Он хватает стул и ставит его в центр комнаты. Садится и упирается локтями в спинку. «Ну так что, Вадюш, за излечение процент полагается, нет?» «Чего ты хочешь?» «С Олегом мы ведем дела столько, сколько я себя помню. Мы с ним вместе начинали, поднимались, падали и снова поднимались. Помню, как у него однажды что-то пошло не так, а я остался на взлете. Я тогда и денег дал взаймы на раскрутку, и с бизнес-планом помог. Бабла хочу, Вадюш. Ты и твоя компания прочно укоренились на рынке. Из-за тебя ни один мой проект не выстрелил. А я денег хочу». «Жадный ты, Олег, жадный. Ты же неплохо можешь заработать в другом направлении». «Могу», — он кивает, — «но не хочу. Я вот решил, что с бабой своей ты быстрее согласишься». «Ты чуток просчитался, Олег». «Я тоже так думаю, поэтому...» Он делает взмах рукой, и пара парней куда-то уходит. «Уверен, сейчас ты будешь позговорчивее. И вообще, мне нужна твоя подпись. Не бойся, я не собираюсь отбирать у тебя все, только компанию». «Очень великодушно с твоей стороны». Мое внимание привлекает шум, доносящийся из-за двери. Я поворачиваю голову и задерживаю дыхание, потому что вижу там своего сына. Делаю глубокий вдох и пытаюсь сидеть спокойно, уже зная, что отдам Олегу все, что бы он ни попросил. «Вижу, ты уже понял, что придется ко мне прислушаться», — улыбается он. «Я подпишу, Олег. Но ты обеспечишь моему сыну безопасность». «Я сделаю то, что захочу, Вадим. Как думаешь, кому достанется компания, если твоего отпрыска не станет?» Я улыбаюсь, а затем начинаю ржать. «Ты все просчитал. Абсолютно все, Олег. Даже попытался избавиться от меня. Но потом узнал, что есть Сашка, да? Отменил заказ в последний момент. Меня-то можно и на улице грохнуть, а смерть ребенка ни полиция, ни журналисты не пропустят. Еще, глядишь, и доберутся до истины. Закрой рот!» Удар прилетел неожиданно, но даже после него я не перестал улыбаться. Послушай, как это будет. Мой сын — единственный, кто ничего не получит в случае моей гибели. Человек, указанный в моем завещании, надежно скрыт, и ты никогда до него не доберешься. Это не Оля и не Саша. Я скалюсь, хотя представляю, как напуган Сашка. Блефуешь. Олег больше не выглядит таким уверенным. Да и его ребята, судя по всему, поняли, что запахло жареным. Ты можешь узнать, — спокойно говорю я. Значит, смотри, как это будет. Ты берешь своих ребят, отвязываешь меня, Олю, и отпускаешь моего сына. И вы валите подальше, потому что, когда я тебя найду, удавлю. Я предусмотрителен, — говорит Олег и снова машет рукой. На пороге тут же возникают его парни, но на этот раз с Женей. Ее глаза расширены от ужаса. Заметив меня, начинает мычать и брыкаться. Вот она же ни в одном завещании не указана, верно? Что будет, если я сверну ей шею, а? Или мы с парнями пустим ее по кругу? У нее такая аппетитная попка. Руки убери, сука! Рычу, а сам вижу, как она испугана. Да и Оля, мягко говоря, выглядит не лучше. Ох, не прогадал, когда подумал, что она будет не лишней. Не прогадал. Мы с ней уже поговорили, Вадюш. Милая девочка, невинная такая. Наверняка и мужчин у нее мало было. Представляешь, как она удивится, если мы... Заткни пасть, Олег. Давай свои документы. Я ставлю подпись, и ты сваливаешь на все четыре стороны.